там, на припеке, спят рыбацкие ковши. Там низко над водой склоняются кистями темно-зеленые густые камыши. Полдневный ветерок змеистыми струями порой шелестит в их подтайной глуши. Да чайка вдруг блеснет серебристыми крылами с плаксивым возгласом тоскующей души, и снова плавни спят, сияя зеркалами. Над тихим их стеклом, где тонет небосвод, нередко облако восходит и глядится блистающим столбом в зеркальный сон болот. И как светло тогда в бездонной чаще вод, как детски верится, что в бездне их таится какой-то дивный мир, что только в детстве снится. 1903 год.